Внутри у меня обожгло, словно жидкий азот пролили, но я постаралась держать себя в руках, судорожно гадая, что нужно соседу. «Побледнели вы что-то?» — вскинул он брови. «Я? С чего бы?» «Вот вы такой дорогой инструмент отдали незнакомому человеку и даже не спросили у него подтверждения, что саксофон принадлежит ему». «А что? Не ему?» Я постаралась вложить в голос как можно более ужаса. «Пока я этого не знаю, но подозрение имею. Знаете, сколько стоит саксофон?» И, не дожидаясь моего ответа, отчеканил. 250 рублей!» «Не может быть!» — воскликнула я. «Деньжищи-то какие великие!» «И я о том же. Полуторагодичный заработок мой. Не говорю уже о пенсии вашей». «А кто же тогда этот, как его, Молокан, если не музыкант?» — как бы, между прочим, спросила я. «Они сказали в адресном столе», — ответил сосед. «В том-то и штука, что нету информации о нем никакой, кроме имени и фамилии». «С чего же вы решили, что не музыкант он?» «А какая надобность музыканту засекречивать о себе данные? Музыкант он и есть музыкант. Это всяким темным личностям нет надобности засвечивать себя перед другими. Шпионом, например». «Глупость какая!» — возмутилась я. «Если Молокан был шпионом, например, то никакая ваша знакомая из адресного стола ничего бы о нем не нашла. Как раз-таки артисты и знаменитости скрывают о себе данные». «Вы так думаете?» — удивленный моим напором спросил Владимир Викторович. «Во всяком случае, это логично». «Может быть», — закивал головой сапер и, как бы невзначай, спросил. «А что вы говорите там в футлярчике было?» «Издеваетесь вы, что ли?» — возмутилась я, уже наверняка понимая, что сосед имеет к футляру нешуточный интерес и то и дело провоцирует меня на слабину. «Ой, простите!» — замахал руками Владимир Викторович. «Бывают у меня такие запотыки в голове! Конечно же, саксофон!» Он глянул на гитару, висящую на стене. «Сыграйте что-нибудь!» «Я не играю!» «Да как же!» — изобразил недоумение на лице сосед. «А я под утро на рыбалку шел, а из вашего дома такая прихорошая музыка! Я, надо признаться, заслушался даже! Чуть самый клев не пропустил!» «Вот мерзавец!» — подумала я про себя. «И что вынюхивает под окнами?» «Телевизор, Владимир Викторович! Не спалось мне, вот и смотрела концерт Джонни Фила. Вы что-нибудь еще хотите узнать?» «Нет-нет», — засмущался сосед. «Вы уж великодушно простите меня за любопытство. Идти мне пора, наверное», — сказал он, встал из-за стола и, не оборачиваясь, мелкими шажками направился к выходу. «До свидания», — попрощалась я. Неожиданно в самых дверях Владимир Викторович остановился. Что-то неуловимое изменилось в его фигуре. То ли голова вжалась в шею, то ли плечи приподнялись, заморщив пиджак, но повеяло от сапера чем-то страшным, словно ветерком кладбищенским обдало. Он обернулся ко мне, показывая раскрасневшееся лицо, засмотрелся на меня маленькими злыми глазками и повел плечами, как будто собирался для прыжка. Я хотела было что-нибудь сказать упреждающее, но горло сковало ужасом, и я смотрела на Владимира Викторовича, не отрываясь, как смотрят в лицо опасности дети, завороженные ею. Верхняя губа соседа приподнялась, оголяя небольшие, но очень белые зубы. Он зарычал или заурчал, поворачиваясь, а потом скакнул ко мне навстречу большим шагом и навалился на коляску всем телом. Он кусал меня за ухо и жарко шептал: «Я вас желаю безумно. Меня тянет к вам с тех пор, как я впервые увидел вас». «Что вы делаете?» — удалось произнести мне. Владимир Викторович дернул за ворот моей блузки, выдирая с корнем пуговицы, запустил руку в белье и больно сдавил грудь. «А!» — закричала я. «А!» Распаляясь моим криком еще более, сапер ткнулся в мою грудь лицом и жадно принялся покусывать и засасывать сосок, словно моя грудь была полна молока, а он был голодным младенцем. Его руки пытались стянуть с меня юбку, но поскольку я сидела в каталке, а он придавил меня своей тяжестью, сделать это было почти невозможно. Я чувствовала, как по моему животу стекает его горячая слюна, и корчилась от омерзения, все пытаясь кричать, призывая на помощь какого-нибудь случайного прохожего. «Помогите!» Он расстегнул брюки, одной рукой стал стягивать их, выпрастывая наружу свое мужское естество, а я зацарапала ногтями по его лицу, стараясь ковырнуть глаза.